Братья и сестры, то есть братья, а то лучше называть мужи братья, как первоапостольская, тогда и не будет ошибок. Ну вот у нас привычка такая, братья, сестры, вот и ошибки такие делаем. Ну хорошо, мужи, братья. Я думаю, что правильно бы сказать вот причину, что у нас возникла такая тема. Вот. Ну, наверное, для некоторых уже известно, что вот это обольщение, ну, оно начало и действовать и в нашем объединении. Это обольщение учения кальвинизма. Как-то там на Западе, конечно, с этим или смиряются, или как-то там считаются с ними. А вот у нас, ну, так вот мы, когда встретились с такими случаями, что людей видели уже обольщенных этим учением, поступили категорично с ними в церкви, отлучали. Ну и действительно мы, ну как бы и не были подготовлены к этому. Литература там с Запада, которая поступала к нам, она не столь внимания нашего обращала на эти все эти вот сложные вопросы. Вот мы имели, можно сказать, не такое литературное, не такое теоретическое, а практическое богословие. Верили, молились, служили Господу, отстаивали вот наши позиции, чтобы иметь от Господа эту великую милость, быть Ему верными. Ну и вот в результате вот этих вот всех переживаний так решили, что ну, нужно, необходимо все-таки обратить на эту сторону тоже внимание. Хотя темы эти несколько трудные, так даже уже потому, что смотришь, ну как-то утомительно слушаются. У нас, может быть, нету таких особых, таких вот даровитых людей, таких талантливых, динамичных проповедников, ораторов таких вот. Но все-таки это тема, которую нужно, друзья, затронуть, обратить на это внимание. Вы знаете, мы действительно вот спели этот гимн «Спасенные». Да еще призываем всех людей радоваться с нами, потому что радуемся мы в сердце нашем. Но когда вот читаешь такие вот места, друзья, это вот послание апостола Петра, здесь вот с 3 стиха 1 главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвалению, к чести, славе, явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей, спасения душ». Мы спасены, но окончательное спасение ожидает нас впереди, достигая конца веры нашего, спасения душ. Ну и многие места, которые нас несколько так вот, вот брат говорил об уверенности в спасении, все-таки настораживают нас, чтобы нам бодрствовать и со страхом совершать свое спасение. Спасение мы получили, мы уверены в этом, но совершать его приходится. Ну я как-то так еще на курсах по предмету догматики, помните, учение спасения говорил. Хорошая очень иллюстрация, очень образное такое для нашего времени, для нашего совершения этого спасения. Когда Бог вывел Лота, ангелы вывели Лота из земли вот этой Содомской, они спасли его, но сказали: спасайся на эту гору. Поэтому мы спасены, спасены через веру, в надежде на Господа нашего, но все-таки мы должны идти к этому спасению. И тут вот слово, которое стоит: силой Божию, соблюдаемых, но тут сказано через веру, посредством веры. Кстати, мы когда коснулись вот ихнего, ну, как можно сказать, догматических основ этих кальвинизмов, так, да даже, так же, даже вот это слово переделано. Сказано «силой Божией в вере соблюдаемых». Вроде бы и разница-то небольшая, но она существенная. Здесь сказано «через веру», то есть посредством этой веры, и только через нее. А у них по вере. Почему? Потому что кальвинисты так и понимают, что человек без Бога, неверующий, это мертвый человек. И вначале Бог его воскресит, потом ему подарит веру, будет ее укреплять, эту веру, чтобы он был спасенный. Ну, как один из проповедников там на Западе говорит, ну, вы когда-нибудь видели, чтобы человека мертвого тащили в суд? Ну, мертвый человек, ну, что с него взять-то? Ну, зачем его в суд тащить? И вот люди без Бога не уверовали, им не предназначено это спасение, по ихнему мнению, а их тащат еще в суд за то, что они, вот, ну, что они могли мертвые сделать. Вот такая действительно абсурдность. И вот мы понимаем, друзья, что мы уверовали в Господа нашего, и это великая милость Божия, это благодать Его. И наше сегодняшнее состояние – это держаться этой веры, упование на нашего Господа. Один человек сказал так: у меня нет причины спрашивать, избран ли я. Тревога, которую мог бы вызвать подобный вопрос, рассеивается, когда я смотрю не на себя, а на Него, то есть на Господа, того, в ком вижу себя избранным. Другими словами, избрание Христа укрепляет во мне уверенность в моем избрании. И вот там, где начинали вот рассуждение, там Римлянам 8:29, там как раз, друзья, нужно читать все в контексте. Оно отправной точкой всех этих рассуждений. Павел не имел в виду, знаете, тут догматику преподать, что вот Бог суверенен, и он кого избрал, кого не избрал. Там он далек от этой мысли был. А он, там начинается с места: любящим Бога, по его изволению все содействует ко благу. И там он дальше продолжает свои рассуждения. Ну и стоит обратить внимание в этом послании к римлянам, там такие вот вопросы: что же скажем? И так как вот эти вот выражения, которые говорят несколько о том, что он здесь разбирает национальный вопрос избрания еврейского народа и определенной цели, а не то, что вот тут здесь преподается учение, что это относится ко всякому человеку. Если и спасение евреев, вот мы читаем послание Ефесянам, братья, вот можете даже открыть, это очень хорошо для зрительной памяти. Там сказано о различии в спасении евреев и нас эти, как язычников. Послание Ефесянам, 1 глава, 11 стих. В нем «В нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы нам, которые ранее уповали на Христа». Кто такие «нам»? Имеется в виду евреи, те, которые ранее уповали на Христа. Потому что в законе, в пророках все это говорилось, предрекалось о том, что придет Мессия, Спаситель, и они ждали Его, нам, которые уповали. И дальше, в Нем, во Христе, и вы, нам и вы. И смотрите, как здесь сказано: услышавши слово благовествования истины, благовествования вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, нам и им. И даже ниже, вот здесь вот 18 стих 2 главы, здесь сказано так: потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном Духе. Есть вот такие вот места, которые немножко трудны для понимания, и они как раз ими оперируют, эти вот кальвинисты. Вот, нужно тоже, друзья, внимательно читать Слово Господне, чтобы во всем этом, в такой простоте, которая написана, ну, своеобразным языком, все-таки надо понимать значение Слова Божьего, писалось не наше время, не теми вот терминами, не теми вот такими, ну, как-то трудновато бывает, но вникать надо и рассуждать. Вот смотрите, 46 глава Евангелия от Иоанна. 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Значит, здесь вот, если ты тебя не привлек Бог, Отец, значит, ты уже тут несчастливчик такой, и тебе и не быть в Царстве Божьем. Ну, и они этим словом оперируют, друзья, такие сомнения сеют. А дальше что написано? 45 стих. У пророков написано, и будут все научены Богом. Научены Богом, научены. То есть все люди, которые знали народ Божий, народ израильский, знали закон Господень, пророков, слушали этих вестников Божьих, но они учились. И здесь сказано так. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, то есть покоряющийся, покоряющийся. Я, интересно, вот такую фразу выписал в одной книге. Несколько раз так вот приходится все-таки встречаться с таким явлением. Верить трудно не потому, что трудно понять основу веры, а потому, что слушаться нелегко. Верить трудно не потому, что трудно понять основу веры, а потому, что слушаться нелегко. Все-таки Господь надеется на наше послушание, научившийся. И потом, это слово имеет прямое отношение к израильскому народу, к народу Божьему. А уже вот тогда, когда совершилось, даже еще не совершилось вот распятие Иисуса Христа, он уже говорит, смотрите, какие слова говорит. 12 глава Евангелия от Иоанна, 32 стих. Он здесь прямо говорит. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Там, если Отец привлечет, и от Отца научившийся, а тут всех привлеку к себе. Здесь уже вот надежда на спасение всем без исключения, друзья, всем без исключения, и иудеям, и язычникам. Ну, тема, друзья, так я тоже знаю, что так трудновато так как-то воспринимать, но пребывание во Христе, мне так поручили братья. Ну, насколько это важно, братья, насколько это важно? Ну, давайте прочитаем одно место, и вы сразу поймете, это очень-очень важная тема. Первое послание Иоанна, 2 глава, 28 стих. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред ним пришествия его. То есть пребывание в Господе имеет особое значение для нас, чтобы быть готовым к встрече с нашим Господом, не постыдиться, когда Он придет. Вот Он Бог, на Которого я уповал. Так мы можем в тот момент воскликнуть. Вот. И поэтому здесь нужно пребывать в Нем. Братья, вот я обратил внимание, Петр говорит, какой жизнью в святости, праведности должны вы быть. И он называет тех людей, ожидающие и желающие. Иногда мы так думаем, кто должен желать больше всего? Ну, те, которые охают и ахают, то там уже старички уже изнемогли, так тяжело им носить уже свое даже тело. И те, но вот те, которые чувствуют вот этот внутренний такой разлад между духом и телом, переживание, эту борьбу, и в этой борьбе, друзья, они действительно изнемогают, они стенают, они ожидают, они желают этой встречи с Господом. Желают это. И вот я так прямо скажу, друзья, вот, ну, кто рожден свыше, какие вот доказательства этому, ну и повышенная планка. Повышенная планка, так вот, кто к Слову Божию правильно, все верно, все правильно. Но, вы знаете, вот, ну, немножко занимаясь растениями, думаешь, вот посадил, и он начал расти. Живой? Живой. Растет, растет, и вот есть такая фраза, ну, не как к двору, и зачах. И подливаешь, и там, и подкармливаешь, и советы там выслушаешь, что нужно вот то подливать. Ну, как говорится, не ко двору, ну, не растет, и все. Почему? В чем причина? Сказать, что нерожденный, то есть не живой, нет живой, ну, зачахивает. Так вот, я думаю, что и у человека такого духовного понятия тоже можно отнести. Вроде и радовался, вроде и благословение испытывал, и начал этот путь, а потом где-то не так. Ну, а переживает, изнемогает. тоскует, вот такое стенание внутреннее. Ну, и я так скажу, что здесь вот нужно, наверное, подходить к этому человеку не к такому, к этой высокой планке, вот так, вот так, вот так, а, может быть, вот именно ободрять в надежде, в уповании, да. Вот иногда приходится встречаться с таким явлением. Переживание такое непонятно, откуда, чего. Ну, надо все-таки обратить внимание вот на эту сторону, к чему Господь нас призвал. Псалмопевец Давид, 21-й псалом, это считается пророческий псалом, он, знаете, даже вот так вот, при появлении зари, псалом, то есть только встал, только забрезжил рассвет, попробуйте, псалом. Не только почитать, даже спеть во славу Божию. Как один брат говорит так, трудно, переживание, тоска, натощак 5 гимнов. Это исправляет положение. И там дальше в этом 21-м псалме там интересная мысль. «Далеки от спасения слова вопля моего». Вопит человек, Господи, стенает. И тут приходит вывод. Ведь это не только о Христе сказано, друзья. Это Давид испытывал подобное состояние. Он и говорит о своей жизни. Но он является прообразом Христа. «Далеки от спасения слова вопля моего». Нет как бы никакого изменения. Ну а что же дальше? И вот он здесь очень важную мысль говорит. Очень важную мысль, братья. Он говорит такие слова. «Но ты святый». Здесь не прилагательно святый, а, наверное, больше как вот, ну, имя его. «Ты святый, живешь среди словословий Израиля». И он понял, что вот именно хвала, благодарение, тем более опыт прежних этих поколений там перечисляет, это нужно к этому стремиться, побуждать к этому, благодарить Бога за все благости и милости. Иногда Господь даже так вот, ну как иначе вот нам уверенность эту спасению так вот все время, чтобы она была, всегда мы такие вот были сильные, вот, а забываем даже поблагодарить его за все блага и милости. Вот и дает он такие вот переживания, тоску, и нужно вот в этом здесь вот различать. Так, друзья, дальше. Значит, это ведет нас к готовности встречи с Господом. Иоанна 15 глава, 4 стих, там сказано, «Без меня не можете приносить плоды». Да? Вы помните это место? Не можете. То есть к плодоношению. Господь избрал нас, поставил. Для какой цели? Вообще вопрос избрания, он имеет определенную цель. Для какой цели? Господь избрал нас. В данном случае, чтобы мы приносили плоды, чтобы плод ваш пребывал. Кстати, плод, в послании Римлянам 6 глава, там написано, что он есть святость. Да? Но в послании Ефесянам 5 глава 9 стих написано, что плод, он состоит во всякой благости, то есть доброте, праведности, нам это понятно, и истине. То есть, вот, познайте истину. Господь не только нас призывает и к покаянию, к обновленной жизни, чтобы познать эту истину. Истина – Слово Божие, пребывать в этом Слове Господнем. 15 глава, 7 стих того же Евангелия от Иоанна. «Если мы пребудем во Христе, здесь мы имеем обетование для услышанных молитв». Для услышанных молитв. Но это должны мы помнить всегда. Только с Господом, вообще не с Ним. И тогда Господь посылает нам, братья, ради, и Отец Небесный посылает эти ответы ради Иисуса Христа. Через Иисуса Христа, лучше сказать. Ну и второй вопрос важный. Что значит пребыть в Нем? Что значит пребыть в Нем? Тоже первое послание Иоанна, очень много евангелист Иоанн употребил. Ну, вот это, и наставление вот для этой цели, чтобы понять вот нам эту важную жизнь во Христе. 3 глава, 24 стих. «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем мы по Духу, который Он дал нам». Значит, кто сохраняет заповеди, тот пребывает в Нем. Кто сохраняет заповеди. Знаете, братья, я так обратил внимание, вот в Евангелии от Иоанна, 21 глава, там сказано, то есть, прошу прощения, 14 глава, 21 стих, там он говорит, кто имеет заповеди и соблюдает их, кто имеет. Ну, мы все имеем, и Библию, и Евангелие, но вот иметь, это здесь слово нечто, что-то более глубже. Вот Оси 8 глава, там написано, я им написал законы, а они сочтены ими, как чужие. Это тому, это другому, это третьему, но не, только не мне. И как-то, ну никак, вот Иов говорит, что заповеди твои я больше соблюдал, чем свои правила. Это заповедь Господня, от нее нельзя ни уклониться ни влево, ни вправо. Это нужно так вот. Знаете, вот, ну, здесь вот такое вот пребывать, вот как вот ученики вот в то время апостольское, ну, исполняли это вот назначение или эту заповедь пребывать в Господе, постоянно пребывали в нем. Здесь вот первое послание Иоанна, 2 глава, 24 стих, конкретно сказано, друзья. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал вам, есть жизнь вечная». Ну, здесь нужно связать. Вы то, что слышали от начала, то в вас пребывает. А если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то вы пребудете в Сыне и в Отце. И обетование, как последствие всего этого, жизнь вечная, тоже можно отнести уже к окончательному спасению. Нужно пребыть в Иисусе, пребыть в Боге, и обетование следует жизнь вечная. Ну и вот как ученики пребывали, братья, первые. Написано, ну вы знаете это место, Деяния апостолов, 2 глава, где уверовали множество. И постоянно, слово «постоянно», хочу подчеркнуть, пребывали в учении апостолов. Постоянно пребывали в учении апостолов. Братья, я помню, еще в юности прочитал такую книгу, кажется, да, Чарльза Финея. «Отступники». Не книга, а такая вот статья была у него. «Отступники». Ну и он там интересно даже мысль говорит. Если вас даже духовные книги больше удовлетворяют, чем Слово Божие, вы на пути отступления. А у нас в библиотеке, братья, не перечитаешь их там. Я вот, например, мне там тоже любитель. Но я их и не то, что половина, и, наверное, и больше половины не читал. Если только иногда так пролистаешь там что-то. Братья, Библия, Слово Господне. И вот очень важно в связи с этим я хочу заметить. Вот сам Иисус Христос так поступал. Вот 50 глава пророка Исаии. Он говорил, Он пробуждает меня. Отец Небесный пробуждает меня. Он пробуждает не только меня, Он пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащемуся. Господь так поступал. А Иов говорит, ты каждое утро посещаешь человека и испытываешь его. Братья, вот, ну, вот приходит Иисус вот каждое утро к нам, тем более мы дети Его, это часть Его, причастники Его, и испытывает нас, что Он находит. Открыто ли ухо наше для того, чтобы принять это слово, находиться в этом слове наставления? И я так думаю, что у кого, для кого неинтересно Слово Божие, ну вот можно даже уподобиться, вот если мы любим друг друга, там жених, невесту, там муж, жену, и вдруг мы не читаем, отлагаем это письмо на какое-то ее или его, на какое-то длительное время, когда, или до вечера, когда-нибудь я прочитаю. Нет, стремление прочитать и даже между строчек что-то прочитать, что там, как она дышит, чем дышит там. Поэтому я так думаю, братья, здесь ваше, наше отношение к Слову Господнему, это фактор пребывание в Господе. То, что вы слышали от начала, то в вас и пребывает. А если он будет, оно будет пребывать, то вы будете пребывать в Отце и в Сыне. Знаете, вот еще там они написано, постоянно пребывали в общении, то есть собрание. Мы имеем серьезное предостережение в послании к евреям, не оставляйте собрание, как у некоторых есть обычаи. Братья, следующий стих более настораживает. Произвольном грехе. Поэтому собрание, пропуск собрания, без уважительной причины, ну, как вы хотите, считайте, большой или маленький грех, но, во всяком случае, ведущий к дальнейшим тяжелым последствиям духовным. Нужно всегда быть там, где церковь. Без собрания нету церкви. И вот поэтому они эти собрания отставили с трудными. И тогда, когда говорили люди, доверьте хоть, ну, хоть 100 пудов, но вы не собираетесь. А мы понимали, что собрание – это Церковь Божия. И мы отстаивали это, эту позицию. Так, братья, вот нам такое наследство оставили доброе. И мы должны и отставить. Сегодня искушение другого порядка. Сегодня начинается рабочий день, бывает иногда к обеду, и заканчивается к полночи. Это неправильное распределение времени. От этого труда не будет наслаждения, как Соломон в древности говорил, чтобы испытывать это наслаждение. Нет, оно не будет даровываться благословение Господне в этом, чтобы находить удовлетворение. В долгах так и будешь постоянно, потому что Бог не благословит этот труд. И вот, знаете, есть вот такой вот, ну, не всегда так вот по вдохновению приходишь в собрание, как Симеон, да, пришел по вдохновению вот собрание и увидел там спасение Божие в этом крохотном младенце. Знаете, я так думаю, что важна эта мысль не только по вдохновению ходить в собрание, но и по обыкновению. Я так однажды так подумал, а что значит по обыкновению? И знаете, интересное такое вот там объяснение. Два объяснения этому. Значит, по обыкновению ходить, это значит обычай, обряд, мода. Вот кто ходит по воскресеньям только утром, ну это можно отнести к моде. Обычай хороший, центральное собрание. Ну вот как бы не увлечься вот такой модой. Еще другое объяснение. Обычай, привычка. Усвоенный нравом, нравственностью. Помните, как вот, чтобы худые сообщества не развращали добрые нравы. И вот когда вот эти наши нравы добрые, воспитанные в нашей среде, что не оставлять собрание, пусть даже по обыкновению мы приходим на это общение, постоянно пребываем, вот так, как первые ученики, то мы будем иметь благословение, во всяком случае, к концу собрания даже. И видя друг друга, и имея назидание от Господа, утешение или даже обличение. Дальше, друзья, постоянно в преломлении и в молитвах. Значит, мы читаем, что вечеря Господня – это важное служение, вот, и мы должны в этом пребывать, значит, пребывающие пребывают и в Господе. Общность тела Христова здесь осуществляется. Ну и 1 послание Коринфяна, 11 глава, 26 стих, когда Павел говорит, как надо совершать эту вечерю Господню, он говорит, всякий раз вы смерть Господню возвещаете. Братья, вот в теле Христовом вот особые такие элементы, вот это смерть и воскресение Его. И тогда, когда мы размышляем об этом, вот через это размышление, а размышление часто иногда говорит, это разговор с самим собою, вот в этом случае мы научаемся и ближе становимся к Господу, и пребываем в Нем одним словом. Еще одно такое выражение. «Едущий плоть, мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Но это записано в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 56 стих. Братья, это, конечно, конкретно не относится к вечере Господней. Это, знаете, мысль такая. Живущий верой во Христе распятого и воскресшего – это постоянно продолжающее действие. Ну, как вот апостол Павел говорит, ныне живу во плоти, живу верою в Сына Божия, верою в Сына Божия, предавшего, возлюбившего и предавшего себя за меня. Еще одна мысль. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Первое послание Иоанна 4:16. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Недавно пришлось мирить конфликтные такие ситуации там была между друзьями. Ну и пригласили побеседовать. Ну, цель такая – помирить. Ну и вроде, знаете, я так рассказывал, свидетельствовал братам, говорил, участвовал. Я ж так зажегся, братья, вот так, ну думаю, Господи, ну что еще нужно? Ну сейчас вот они преклонят колени, попросят прощения у тебя и у друг друга. И все, и будет конец. Поблагодарим Господа, разъедемся. Не тут-то было. Одни вроде там у женой говорят, прости, и так со слезами, прости. Вот другую сторону. А она плачет, слезы льются и говорит, а я не могу простить. Но не могу простить. Ну, крепко насолили, так, если можно сказать. Не могу еще простить. Знаете, вот потом... Ну, не может, ну что делать? Но тот, знаете, не может или не хочет? Наверное, не хочет. Как-то однажды на братском в одном месте предстал брата и начал говорить там, ну, как обычно предстоят служители, ну, и к нему вопросы, и он так легко мне, очень смиренно: «Братья, простите меня». И вдруг с задних рядов там: «Тебе просить прощения, там, так легко, и что?» Все время. И знаете, Господь сразу как-то так, мысль такую, спрашиваю: «Братья, он 490 раз просит прощения?» Молчание. Тот же голос: «Простите, братья». «Братья, кто дал право оценивать просьбу о прощении, искренно или неискренно? 490 раз это искренно просит прощения? Да и смотрите, какое покаяние его. Каюсь. Без всяких слез. Там не написано ничего. Каюсь. Просто одно слово сказать. Каюсь. Но ты обязан. Это заповедь Господня. Пребывающий в заповеди, исполняющий, пребывает в Боге. Ты должен простить». Я иногда так задаю вопрос: а сколько времени мы имеем право не прощать? До первой молитвы. Вот тогда размышляй, думай, там что, под как становишься на колени. Прощай. И в этом проявляется, братья, наша любовь друг к другу и к Господу. Она взаимосвязана. Ну и момент очень важный. Как мы узнаем, что мы пребываем в нем? То есть признаки. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступает. А как он поступает? Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. Помните, да, что там написано? А вообще, 13 глава, с чего начинается Иоанна? Господь доказал любовь практически, делом. Как возлюбил? Как? Помыл ноги. Это не говорит о том, что мы должны ноги мыть, братья. Сейчас они не такие будут, ноги, как у рыбаков в то время. А здесь вопрос уничижения, вопрос смирения, вопрос того же прощения. Вот Господь так поступал. В послании Петра первым написано, что он лести у него в устах не было, он не злословил, не злословил. Братья, хочу сказать вот, ну, да, о грехе, который, ну, вот, я бы сказал, бы даже чуть не господствует, приходит в нашу среду. Это злословие высших начальств. Высшего начальства. Начинают там и Юльку, и Володю, там всех там перебирать по всем падежам. Не наше это дело, братья. Не наше это дело совершенно. И тем более, знаете, это очень вопрос серьезный. Это слуги Божии. Слуги Божии. Они имеют свое определенное назначение. А мы должны эти вопросы исключить из того, чтобы на языке нашем вот это было осуждение. Я как-то одной сестре, она, ну так, беседа была личная, я говорю: ты хочешь, чтобы у тебя президент другом был? Ну, вот, подружить там, вот, там, с этим Путиным, там, или что. Я говорю: да, Николай Иванович, да что ты говоришь, придумаешь, что ли? Зачем он мне нужен? Там? Не, ну, все-таки, это я говорю на библейской основе. Хочешь, чтобы он другом? А ведь так и написано: кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь-друг. Царь-друг. И мы должны благодарить и молиться за них, братья, не злословить. Помню, один брат рассказывал, как он приехал к нам на семинар этих работе зависимых, и рассказывает. И говорит: братья, вы молитесь за начальствующих? Ну, конечно, ну, так написано, молиться. У нас, говорит, такой, вот у нас начальник, там, это, кажется, в Кемеровской области было, Тулеев там какой-то есть, там губернатор, говорит, он начал всем многодетным подарочек такой скромный, рублей на 200 всего. Ну, такой по собранию пошел, там, ну, вроде того, мало. Да. А он говорит: да что вы, братья, сестры, там, говорит, это килограмм сахара, килограмм крупы, килограмм того, ну, немножечко, ну, вроде и хорошо. Ну, я и, говорит, один спрашиваю, говорю: брат, а ты вообще это получаешь? Получаю. Ну, а ты хоть благодарственное письмо ему написал? Да нет, и на память не приходил. Ну, решил написать письмо. Написал он письмо, благодарим за ваше внимание, мы расположим, мы молимся. Через месяц его вызывают туда, к нему же, к этому Тулиеву. Он идет, там все строго, с оружием стоят там люди, охрана. И женщина выходит, говорит, вы писали письмо? Да, писал. Ну вот, говорит, его по имени отчеству называть начальника этого губернатора, решил вам выделить 15 тысяч денег. Ну и это поблагодарил и пошел. И решил написать ему письмо. Поблагодарить. Поблагодарил. Вот так, что мы благодарим вас за вашу заботу. Через месяц опять вызываю. Ну и потом что, 30 тысяч дал. А они там решили, говорит, мы решили на братский дом. То есть так построить там или купить это место, чтобы зависимую работу. Но все ожидали, что он еще раз его вызовут. Но пока так не было этого. Так что, братья, здесь вот мы должны, даже в этом, Слово Божие говорит, пребывающий в нем не согрешает. Вот этим словам, которые часто бывают иногда у нас на языке, необдуманны, без благодати, колючие, вот знаете, злословие, это не то, что не цензурные слова, это слова, которые щипаются. Щипаются, боль заранее приносят. У нас этого должно исключено. У тех, которые пребывают в Господе, исключено, друзья. Ну и потом еще одна интересная мысль, братья, хочу поделиться. Это 3 глава этого же послания Иоанна, 24 стих. «А что пребывает в нас, узнаем по духу». Братья, там с маленькой буквы написано? А? Вы посмотрите свою Библию. С маленькой или с большой? Ну ладно, это не столь важно, братья, не столь важно, но мне с маленькой, которую он дал нам. Ну и в связи с этим я и 4 глава 13 стих написано, что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего, от Духа своего, братья. И вот, знаете, эта мысль вот так не то, что возвращает, а напоминает такое событие, которое... Вот Господь наш, на нем написано, почил Дух Господень, да, это в пророках из пророчества Исаии, 11 глава, там сказано так. «И произойдет отрасль от корня Исеева, ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости». И разума, и дух совета, и крепости, и дух ведения, и благочестия. Это не то, что различные духи, а это Дух Святой, его, вот, можно сказать, характерные особенности, братья. Это дух совета, это премудрости, это крепости, это ведения и благочестия. И я вот так думаю, даже хотел бы обратить внимание хотя бы на один такой вот момент, дух совета. Если же вот мы пребываем в Господе, братья, оно не то, что мы так вот, ну, как-то вот возвеличиваем, вот Господь со мною и все остальные, так ли это или не так, но всегда будет этот Дух Совета присутствовать между собой, между братьями, между служителями. Будет присутствовать этот и Дух, и Совета, и в семье будет, между мужем и женою. Всегда это будет, потому что это Дух Господень. И он так вот и самого Господа. Я вот так вот думаю, интересно, как вот Дух Совета был у Иисуса Христа? Ведь он Бог, он все знал. Ну, в 12-летнем возрасте можно как-то так понять. Спрашивал он там в храме, ему задавали вопросы, вернее, он задавал вопрос, слушал их. Вот, это тоже отнести можно к Духу Совета, да? А вот смотрите, перед своими крестными страданиями пришли, явились ему на горе Преображения Моисей и Илья. О чем они разговаривали? Они беседовали о исходе, который ему надлежит совершить в Иерусалиме. Знаете, вот по-человечески, как у нас всегда, если кто-то нам понятно что-то говорит и ясно, или же, может быть, не один раз, вы 100 раз слышали, я все знаю, не надо. А он слушал. А он слушал. Они говорили ему из пророчеств, а это он автор. Он слушал. Он уподобился действительно вот смирении своем, вот, ну, наверное, даже ниже, чем мы, друзья. Мы иногда так вот напыщим, такие вот, ну, знаем, понимаем, что ты меня учишь, вот. А он вот так вот в смирении все принимал и эти советы. Пусть Господь нас благословит в этом, чтобы вот, вот это вот пребывание в Господе и как обетование этого пребывания – жизнь вечная. Я так думаю, что это неразрывно, конечно, связано с нашим спасением. Аминь. Аминь.